Стремительный взмах сверкнувшего белым пламенем клинка, и отсеченная голова покатилась в сторону. «Мерзость!» — поморщилась моя жена. «Ненавижу этих тварей, но не могу не отметить, эти сильно отличаются от прошлых, служат другому лорду-демону, из какой-то иной части инферно», — объяснил я. «Не стоит обманываться, они не уступают в силе и опасности своим сородичам, а их высшие демоны в большинстве своем точно такие же». Нас окружил купол тишины, наброшенный Хельгой. Три зачарованных металлических столба наконец перестали просто светиться и нанесли собственный удар. В них оказались встроены, помимо прочего, и чары массового поражения. Огромная, расходящаяся все более широким полукуполом волна пламени, заклятие седьмого ранга, выжгла разом не меньше нескольких тысяч демонов. Недурно, учитывая, что среди спускающейся сверху орды не имелось твари ниже второго ранга. Однако продвижение чудовищ это не остановило. Следом за погибшими чудовищами летели десятки тысяч новых, само небо заволокло от количества врагов. И тут Василий, наконец, показал, на что способен. Заскрипев зубами от натуги и чуть пошатнувшись, он устремил вверх, к исторгающему чудовищ небу посох из черного дерева с огромным агатом в навершии, и мрак словно бы ожил, придя в движение. И одно это заклятие нанесло врагам куда больше ущерба, чем все атаки линкора до того, вместе взятые. Намного больше ущерба, он словно бы щедро зачерпнул энергию тысяч погибающих существ, смешал со своей и ударил переплетением тьмы и смерти. Демоны на лету обращались в прах, который настоящим облаком закружился вокруг судна. Так мы и пролетели еще около минуты, окруженные облаком сероватых песчинок. А затем я, наконец, ощутил первого из наибольших нападающей на нас демонической орды. Гулсарин, высший демон, ощущающийся как весьма могущественный маг заклятий, был до сих пор скрыт от моего взора, но его местонахождение я ощутил четко, вместе с приближающимся с небес ударом. Огромная призрачная клешня попыталась сомкнуться, перекусив линкор пополам, и ей даже удалось проломить основной барьер. За ним второй, и лишь на третьем, на который оказались экстренно переброшены все доступные мощности, чары остановились. Почти соприкасающаяся с самим кораблем синеватая пелена затрещала, но выдержала, а затем я сделал так, что мерзкому порождению чуждого смертным плана бытия стало резко не до попыток расковырять на редкость аппетитную и прочную цель. Черная молния, изгибаясь и ветвясь, ударила с кончика моего живого оружия, копье простолюдина, проведя через себя мою силу и ману, помогло мне доплести последние, придерживаемые до нужного момента такты могучих чар. Не зря живое оружие считалось столь бесценным сокровищем, будь у меня подобный инструмент в прошлой жизни, и я, возможно, сумел бы выжить. Молния рассекла призрачную клешню пополам, пробилась через демонов, защитные чары бедолаг из числа более-менее разумных и пытавшихся защититься, и ударила прямиком туда, откуда я ощущал потоки контролирующей чары магии. И я попал. Нельзя сказать, что вокруг твари не было никакой защиты, высший демон полагался отнюдь не только на маскировку, как и всякая уважающая себя тварь такого калибра, он был окружен несколькими слоями защиты. Причем часть этих защитных чар поддерживалась его группой поддержки, тварями 6-7 рангов, но все это ему не помогло. Ментальный стон, крик, вопль, не знаю, как это поточнее описать, но в общем, возглас твари был весьма громок для сильных чародеев. Рана, нанесенная черной молнией, была, к сожалению, не смертельна, но букет острых и незабываемых эмоций, испытанных демоном, вышел явно весьма внушительным. Настолько, что мгновенного ответа на удар даже не последовало. «Держитесь, сударь и сударыня!» Раздался в наших головах голос капитана линкора. «Сейчас будет рывок!» Не раз отработанный еще во время перелета через европейскую часть России маневр с использованием сил Кристины, девушка была посредственным бойцом, но однако же как помощник в бою иной раз несла пользы поболее, чем маги заклятий военной направленности. Она пребывала, кстати, не на змее или Николае Шуйском, а на Альфире, с нашим адмиралом Волковым, дабы в случае нужды действовать с ним в связке. Рывком было быстрое перемещение всей эскадры на небольшую дистанцию. Девушка своей магией на 10-15 секунд позволяла всем нашим судам двигаться словно бы через сжатое, уменьшенное пространство, при этом не покидая пределов мира, и на это время скорость всех судов возрастала в добрых 5-6 раз. Собственно, построение, которое сформировала эскадра, в первую очередь несло функцию прикрытия своими защитными экранами более слабых и плохо защищенных судов. Те же десантные корабли и грузовые баржи во время рывка запросто могли развалиться от сопротивления воздуха, который требовалось отражать и заставлять обтекать суда с помощью защитных барьеров наиболее крупных судов и силами всех аэромонтов флота. В момент рывка эскадра устремилась вперед и вверх, в тонкий просвет между атакующими сверху и с фронта тварями, разом оставляя с носом большую часть атакующих. Ветер ударил по защитным барьерам с силой океанских волн в лютый шторм, однако более сотни аэромонтов на судне, действуя слаженно и умело, снизили давление до допустимых норм, и схожая картина наблюдалась везде. Рывок нельзя было совершать на длинные дистанции, слишком был велик риск столкновения судов, ведь все они обладали разной массой, разной скоростью и разной прочностью, к тому же невозможно было рассчитать точную траекторию каждого из них так, чтобы гарантировать отсутствие в процессе непредвиденных аварий, но много времени и не понадобилось. Секунде на седьмой маневр закончился, и мы оказались уже не в положении зажатой со всех сторон добычи, а вырвавшегося на оперативный простор могучего хищника, что попросту проломил удерживающие его капканы и оказался сбоку от одного охотника и над головой другого. Причем теперь это им требовалось спешно разворачивать свои порядки, чтобы не поплатиться слишком сильно за свою оплошность. Впрочем, поплатиться им все-таки придется, ибо, хоть я и ощутил 6 мощных аур в орде демонов, но зато по их смешавшимся, не готовым к такому повороту дела боевым порядком наконец ударили в полную мощь основные орудия эскадры, летучие замки с крейсерами и линкор с альфиром пустили в ход главные калибры, что по приказу Волкова до поры молчали. А еще я задался одним интересным, наводящим на размышления вопросом, какого лешего из всего неисчислимого многообразия обитателей Инферно я оба раза наталкиваюсь именно на тех из них, с которыми имел дело в прошлой жизни. Глава 8. Вот теперь флот был на удобной для себя дистанции. Залпы десятков кораблей, боевые заклятия пятого и выше рангов, в основном судовые, ибо они били в несколько раз дальше, чем способен волшебник соответствующего ранга, и многочисленные приказы кораблям о перестроении, наш флот уверенно выравнивался, принимая новый строй. «Да что творит этот ваш Волков?» — воскликнула пошатнувшаяся Хельга. «Какого дьявола? Сперва этот безумный рывок, теперь непонятные перестроения. Нас же сейчас захлестнет вал этих тварей». «Не захлестнет, если он успеет все сделать», — возразил я, изо всех сил стараясь не показывать, насколько мне больно. «Защитная сфера сейчас не нужна, мы вырвались из окружения, и теперь можно выставить нормальный строй. Все он правильно делает». Десантные и грузовые суда удалялись на всей доступной скорости, причем не вверх или дальше вперед, а спускались вниз. Если в воздухе эти суда были относительно беспомощны, то стоя на твердой земле гвардейцы многочисленных родов, вообще-то не являющиеся обученными абордажниками, вполне могли задать жару даже крылатым тварям. А вот боевой флот терять преимущество, даруемые воздухом, не собирался. Летучие замки и башни снижались вместе с транспортниками, прикрывая их и готовясь послужить опорными узлами обороны уже на земле. Увидев, что боевые и грузовые суда разделились, немалая часть демонов отделилась от основной массы и устремилась на перерез последним, стремясь перехватить, как им казалось, лакомую и беспомощную добычу. Все же инферналы, несмотря ни на что, были в первую очередь жадным до добычи тварями, и удержаться от вида, как им казалось, самой плывущей им в лапы относительно беспомощной добычи не могли. Основная проблема демонических орд именно в том, что это больше орда, чем армия, даже их высшие сородичи, ограниченные в этом мире законами Творца, не могли целиком и полностью контролировать своих более тупых и примитивных собратьев. В данном случае особенно, магический фон смертных миров в первые сутки двое на демонов действовал слегка опьяняюще. В отличие от Приморья, где демонические армии перед решающим сражением успели пробыть в нашем мире более чем достаточно времени для того, чтобы пообвыкнуться, здесь у тварей столько времени явно не имелось. А еще нам на руку играл тот фактор, что против нас сражались инсектоиды. Как правило, пушечного мяса у этих тварей куда больше, чем у большинства иных видов инферналов, однако это самое пушечное мясо у них отличалось изрядной тупостью даже по меркам остальных своих собратьев, тоже не блистающих особым интеллектом. И даже их высшие сородичи не всегда могли удержать своих собратьев от какой-нибудь глупости. Тем временем упомянутые высшие твари решили нанести свой удар, Из рядов монстров устремилось 4 атакующих заклинания высших порядков. Сжав зубы, я вынужден был наблюдать, как 4 смертельно опасные атаки летят к нам. К счастью, 2 из них были направлены на нашу летучую крепость, и заранее предвидевшие нечто подобное Волков и его офицеры продемонстрировали вполне приличный уровень контроля над боевыми системами иномирового шедевра прикладной артефакторики. Да, что сказать, в ритуальной магии и артефактах рогатые людей сильно превосходили. Луч сгущенного мрака и пламень инферно ударили в многослойный сиреневый барьер, состоящие из наслаивающихся друг на друга многочисленных светящихся энергетических чешуек. 2 могущественных заклятия ударили в магические щиты крепости, сотрясая их своей мощью, но мне было уже не до разглядывания происходящего. Одно из атакующих заклятий ударило в крейсер, чьи щиты едва успели восстановиться наполовину своей мощности. Сотканное из призрачной, незримой глазу энергии огромное копье, размерами превосходящие весьма немалый линкор раза эдак в 1,5, оказалось до одури наполнено маной. Все 3 слоя защиты слетели за пару секунд, и чары, что я, сжав зубы, готовил уже 15 секунд, невероятно долго для моего обычного темпа плетения боевой магии, выплеснулись в ответном ударе, встречая в лоб новую угрозу. Десятки фиолетовых молний в виде огромных кобр вцепились в незримое копье разрушительных энергий, способная уничтожить небольшой город 1100 населения. Было больно, очень-очень больно, плечо взорвалось болью, энергетика забурлила, затрещала, напрягаясь до предела. Однако я продержал змей. 3,5 секунды я удерживал чары и удержал бы еще, дух мой был не сломлен, и я стерпел бы и большую муку. Но вот плоть оказалась слаба, из плеча, вернее из вновь открывшейся раны, потекла кровь вперемешку с гноем, а энергетики взбунтовалась. Мой организм был куда умнее своего упрямого хозяина, уберегая его от излишней нагрузки и самостоятельно прерывая чары. Линкор содрогнулся от удара, а с левого борта появилась заметная вмятина, однако этим дело и ограничилось. Хотел бы я сказать, что это мои чары ослабили вражескую атаку настолько, что она не сумела нанести значительного ущерба судну, но это оказалось бы бессовестной ложью, и барьеры корабля, и мои усилия в сумме ослабили удар инфернальной твари в лучшем случае на 1/3, а возможно, что лишь на 1/4. Однако добротные зачарованные бронепластины, почти бесшовно сливающиеся в единую конструкцию судна, оказались эффективнее, чем все мои попытки колдовать. Ненавижу бессилие, ненавижу слабость, ненавижу инферналов. Стой, ухватила меня, рычащего от слепой ярости, Хельга. Это самоубийство, Аристарх, приди в себя, пусти. Хрипло бросил я, перехватив поудобнее копье левой рукой. «Пусти, я им кишки на кулак намотаю, глотки вскрою через задние». «Да приди ты уже в себя, безумец!» В мою ауру потоком влилась магия Хельги, синее пламя окатило меня, словно холодный душ, разом успокаивая разум и возвращая ясность сознания. Не веря, я направил заклятие познания на самого себя и обнаружил следы тонкого, почти необнаружимого постороннего воздействия, которая смело и уничтожила магией моей жены. «Спасибо», — посмотрел я на Хельгу. «Среди этих тварей есть опытный менталист, и я чуть не попался на их удочку. Проклятая рана делает меня уязвимым. Надо поскорее найти замену или починить мой собственный доспех. Наставник, позвольте устроить великий призыв», — обратился ко мне Василий. «Это исправит положение, иначе нам придется совсем туго». «Нельзя», — запретил я. «Это наш козырь для решающего сражения. Тогда нам не избежать больших потерь», — возразил он, — «которых мы можем избежать». Я повернулся к обычно спокойному и рассудительному темному, окинув его внимательным взглядом. То, что он говорил, конечно, имело смысл, но это была логика простого обывателя, максимум, рядового бойца. Лишь они могли себе позволить подобный взгляд на происходящее, но ни он, ни я рядовыми бойцами не являлись. Я мог бы многое сказать на его слова, но момент был слишком неподходящий, потому я решил быть краток. Если не поймет, объясню более доходчиво после сражения. Нет, мы можем победить в этом сражении без подобных мер, и только если станет ясно, что своими силами не справиться, ты используешь эти чары, и лишь после моего личного приказа. Ясно, но по связывающей нас клятве резко пробежала волна силы. Я не церемонился, синие молнии ожгли злой, гневной плетью моего разошедшегося ученика, заставляя того пошатнуться и зашипеть от боли сквозь стиснутые зубы. «Я», — сказал, — «нет». Яростный взгляд ученика я встретил ледяным спокойствием, и он, не выдержав, отвел взгляд. «Я понял, учитель», — донеслось до меня сквозь грохот основных орудий линкора. «Смотрите», — воскликнула Хельга, — «это Багрянин, ай да Сергей Юрьевич, ай да сукин сын». Восхитился я, это ж где старик такому обучиться успел? Крохотная фигурка, двигаясь на огромных крыльях, сотканных из багровых молний, воспарила над нашим флотом. Со вскинутого к небесам клинка вверх ударила ветвистая синяя молния, и небо мгновенно начало заволакивать косматыми, серыми тучами. Десяток секунд, и с небес хлынули сотни молний. Его молнии не имели никакого отношения к моим, являясь продуктом его собственной магии. Но от этого факта главное не изменялось могущественное площадное заклятие, очень похожее на то, что он когда-то использовал во время войны с налдийцами, лично прибыв на помощь к нам, своим подчиненным, вышло на славу. Только в сравнении с прошлым разом эти чары были, как минимум, в добрых раз 15 могущественнее. Это было не просто усиленное заклинание седьмого ранга, мой бывший командир демонстрировал весьма неплохое по уровню сплетение энергии полновесного восьмого. Еще не заклятие, которое он тоже, судя по всему, успел сформировать, но уже нечто, не уступающее, а то и превосходящее продемонстрированные ранее высшими демонами атакующие чары. Впрочем, оно и не удивительно, этих демонов явно призвали в наш мир совсем недавно, они еще не успели пообвыкнуться и как следует войти в силу. Тогда как Сергей Юрьевич был сыном этих небес, плотью от плоти этого мира, и его силу, пусть и обретенную меньше года назад, ничего не сдерживало. Почти достигших строя наших судов демонов начало сжигать не просто тысячами, десятками тысяч. Каждая молния уничтожала либо 5-8 слабых тварей, либо парочку демонов посильнее. К сожалению, столь площадные чары были не способны с одного удара прикончить твари четвертого и выше уровня. Одна мелкую сошку выкосила, словно плотный строй солдат полноценным картечным залпом. И в бой вступил не он один. Огромная, остро заточенная каменная пика в добрых метров 100 длиной и около десятка метров диаметром, бешено вращаясь вокруг своей оси, буквально проделала просеку в рядах демонической орды и ударила в одного из предводителей демонического воинства. Гигантский антропоморфный инсектоид добрых 15 метров в высоту, с огромными крыльями, напоминающие те, что имеются у обычных земных бабочек, только со странными, светящимися разными оттенками узорами, принял удар могучего снаряда на три пары скрещенных перед грудью лап. Конечности порождения инферно были окутаны бледным сероватым свечением, и вопреки всем законам физики они не сломались мгновенно, а саму тварь не размазала по воздуху стремительно несущейся каменной дурой, но демона снесло, вместе с каменюкой, далеко, на многие километры, а то и больше, назад, и вряд ли этот удар ему удалось пережить без существенного ущерба. Каменев, молодец, все же освоил переданные мной ему чары. Оба прибывших на подмогу мага заклятий, пусть и были новичками среди себе подобных, зато были с головы до пят увешаны прекрасными артефактами восьмого ранга из закромов самого второго императора и по уши залиты магическим допингом, имевшиеся у них в запасе с начала нападения несколько минут эта парочка не потратила даром. И сейчас парящий на каменной платформе мой соратник по войне в Приморье и ученик уже готовился к новому удару. Орда демонов, несмотря на все усилия наших чародеев, все же достигла линии боевых судов. Они лишились под ударами заклятий добрых 20% своего воинства, но и оставшихся с лихвой хватало на то, чтобы доставить нам изрядных проблем. На палубах судов уже находились абордажники. Могущественные барьеры не могли остановить орды тварей, прекрасно понимая, что демоны вполне могут наплевать на жизни своих сородичей и при первой же удобной возможности влупить могущественными боевыми чарами по кораблю, чей барьер будет ослаблен этой мошкарой. Командиры судов по приказу Волкова настроили барьеры на режим пропуска внешних целей. Теперь все, что не было чистой энергией или летело ниже определенной скорости барьерами не блокировалось, и защищать суда от враждебного десанта предстояло абордажным командам самих судов. Прежде, чем окунуться в схватку, я вновь окинул поле боя взглядом. В небесах то и дело раскрывались десятки, сотни небольших порталов на пути тварей. Кристина творила мгновенные разрывы в реальности перед десятками спрятавшихся внутри самых крупных судов кругами магов, позволяя их атакующей магии с безопасной позиции разить врагов. Могущественной чародейке пространства не требовались глаза, чтобы точно знать, где кто находится, а уж открывать где нужно такие вот порталы, не требующие своей стабилизации для прохода через них живых существ, да на столь малые расстояния, ей почти ничего не стоило. И сейчас могучая волшебница координировала десятки кругов, составленных младшими магистрами и возглавляемые старшими. И несколько таких, через которые били архимаги во главе своих кругов, все же немалая часть специалистов этого уровня у нас была больше про удары мощными чарами с дистанции, чем про непосредственно открытый бой. Тем не менее, были иные. Петя, Светлая и еще шестеро иных чародеев седьмого ранга во главе отрядов из младших и старших магистров носились по полю боя, истребляя твари мечом и магией. Неподалеку пролетел настоящий поток знакомых мне синих молний. Старается Петя, молодец. А вон внизу, под нами, сотканный из молнии огромный волк рвет высокоранговых демонов на клочки. Туда же, вниз, устремился и Багрянин, вслед за одним из высших демонов врага, решившим попытать удачу на земле. Каменев сцепился с другим высшим демоном, и дралась эта парочка не один на один, а окруженные свитами более слабых соратников. Демонов было больше, а высший демон Инфернал был куда более умел и опытен, чем Каменев, еще не бывавший в настоящей схватке один на один с магами восьмого ранга. Однако артефакты, зелья и многочисленные ограничения, давящие на тварь, с лихвой компенсировали недостаток мастерства и опыта. Да и в целом, это с врагами восьмого ранга Каменев схваток не имел, а так, вообще-то, прошел всю приморскую кампанию и боевого опыта имел с лихвой, иначе он бы не пережил нежитину Ниву. Высыпавшие на палубу гвардейцы-абордажники были из моего рода, и действовали бойцы весьма умело и грамотно. Все они прошли усиление наборами зелий, изготовленными мной лично, и все были ветеранами. Ну а кто еще мог быть в команде флагмана, на котором путешествует глава рода лично? Мой набор алхимии отлично ложился на любые принятые прежде, не складывался, как в математике, с уже имеющимся усилением, скорее подтягивал его до уровня, даруемого моим, и одарял бойцов скромными возможностями по использованию зеленых и желтых молний. Изготовление этого набора зелий было трудоемкой и весьма дорогой задачей, потому им одарили пока лишь 1500 человек, и ради этого мне пришлось ежедневно жертвовать свою кровь, прану и часть магической силы, дабы добиться нужного эффекта, не говоря уж о стоимости самих реагентов. А еще все они после нежитиной Нивы обладали способностями к магии. Подмастерья и ученики, которым даже за всю жизнь не светило подняться выше адепта, но в сочетании со всем, перечисленным выше, эти воины были весьма грозной силой. Выше них стояли только дружины великих родов и, разумеется, лейб-гвардия императора, а потому обрушившихся на нас демонов-инсектоидов, а нападали весьма отборные твари, все же демоны понимали, что на линкоре по определению не может быть слабой команды, ждал смертельно неприятный сюрприз. С лезвий клинков срывались сотканные из праны атаки, высадившихся на палубу и нападающих с воздуха тварей встречали удары охваченных желтыми молниями и потому носящихся на чудовищной скорости бойцов. Боевые маги, в основном, лишь держали защитные чары, экономя силы, и я моргнуть не успел, как, стоя в кольце верных воинов, начал скользить от дурнопахнущей, мерзкой жижи, что текла у тварей вместо крови. Глава 9. «Будь прокляты эти русские и их долбанная империя», с неудовольствием произнес лорд Глостер. «Какого дьявола именно нам приходится сидеть в этих болотах и устраивать на отдельные корпуса их армии засады? Почему этим занят не умник Каймос, предложивший эту затею, не эта старая ведьма Санлис или, на худой конец, Бергли придумали эти недоумки, а в грязи копаться должны мы?» Невысокий, с виду неприлично молодой человек в дорогом камзоле, штанах и сапогах, со шпагой на боку и длинным алым плащом, что стоял на болотистой почве Аки на сухой земле, кривил лицо в злой гримасе. Его собеседники, почти две дюжины чародеев и чародеек седьмого и восьмого рангов, промолчали. Лишь одна из женщин беззвучно закатила глаза, но вступать в дискуссию не пожелала. Это было не первое выражение недовольства лорда Гластери, и видит Бог, явно не последнее, так что смысла сотрясать воздух в пустых обвинениях никто из присутствующих уже не видел. Сей чародей, лишь выглядящий юношей, был одним из старейших демонологов Британской империи, прожившим уже два века, и обладающий силой мага шести заклятий, а потому спорить или перечить всему почтенному перу Британской палаты лордов никто из присутствующих всерьез не смел. Хотя видит небеса и ад, Заткнуть брюзжащего и жалующегося на все вокруг строптивца хотелось всем без исключения, однако позволить себе подобное могли считанные единицы чародеев Британской империи. Сама королева, ее старший сын, несколько других перов, намного превосходящих лорда Глостера в силе, и еще, пожалуй, принц Уэльский, один из младших потомков нынешней правительницы Британской империи, Генрих Йорк, что уже, несмотря на относительно ранний возраст, был магом заклятий, а еще, по слухам, реинкарнатором, что долгие десятилетия тщательно скрывал свою сущность, пока не обрел достаточно сил, власти и влияния, чтобы не опасаться быть тихо удавленным или отравленным по поручению кого-то из своих братьев, сестер, дядь или теть, в общем всех тех, кому очередная сильная фигура, конкурирующая с ними за влияние при дворе, была совершенно ни к чему. Британцы не зря слыли лучшими мастерами интриг и тайных убийств, а также мастерами загребать жар чужими руками. Это искусство, с успехом используемое ими против всего мира, оттачивалось ими прежде всего друг на друге. Лишь один человек среди присутствующих обладал достаточной смелостью, положением в обществе и личным могуществом, чтобы пусть не закрыть рот лорда Глостера, то хотя бы разговаривать с ним на равных. Саймон Кавендиш, такой же член палаты лордов и пер, старейшина великого рода Кавендиш и маг пяти заклятий, почувствовал, как на него украдкой, со скрытой надеждой косятся остальные и с тяжелым вздохом заговорил. «Слушай, Билл, мы все прекрасно понимаем, в чем причины твоего недовольства, и если ты думаешь, что кому-то из нас доставляет удовольствие торчать здесь, посреди вонючего болота, творить этот мерзкий ритуал и рисковать своей шкурой на территории враждебного государства, ты крупно ошибаешься. Но, друг мой, сколько можно ворчать, от твоего бубнежа у меня уже вянут уши, сколько можно жаловаться на то, что сюда послали именно нас. В конце концов, награда, которая нам обещана, вполне стоит нескольких дней, проведенных в относительном дискомфорте. И вообще, уж тебе, с твоей палаткой, в которой помимо всех необходимых удобств есть даже гарем с суккубами аж шестого ранга, грех жаловаться. Не гарем, а лишь шесть наложниц, проворчал лорд Глостер, с неудовольствием глядя на своего давнего знакомого. И в первую очередь меня расстраивает даже не тот факт, что мы торчим здесь, хотя по-хорошему здесь должны были быть те недоумки, что все это придумали. Меня раздражает напрасная трата стратегического ресурса. Почему напрасная? Поднял бровь лорд Кавендиш. Мы вызвали настоящую орду демонов, и эти бестии сейчас активно перемешивают с грязью северных дикарей. В результате этой операции русские свиньи лишатся своего реинкарнатора, мощного боевого корпуса с эскадрой и шансов на перелом в этой кампании с помощью лишь малых сил. Возможно, они наконец будут вынуждены перебросить на борьбу со шведами основные силы, окопавшиеся под столицей, вместе с сильнейшими магами. Орда демонов, инферно меня раздери, всплеснул руками Глостер. Да что ты понимаешь, Саймон? Впрочем, ладно, ты боевой гидромант, а не демонолог, и потому не осознаешь, что происходит, тебе простительно. Так в чем проблема-то, нахмурился Кавендиш, в том, что ради внезапности открытия, дабы не быть раскрытыми раньше времени, нам пришлось использовать целых 10 кровавых кристаллов второй категории, каждый на миллион душ и праны, принесенных правильным образом в жертву смертных, среди которых 10 тысяч подмастерей, 8 тысяч учеников, 6 адептов, 1000 мастеров, сотня младших магистров, 10 старших и один архимаг. И помимо них, один кровавый кристалл первой, высшей категории, где помимо всего перечисленного в утроенном количестве еще и прана с душой мага заклятий. Это впечатляющие числа, с удивлением признал Кавендиш, переглянувшись с остальными. Откуда вообще такое количество жертв? Любой кристалл, даже низший, пятой категории требует годы труда на свое изготовление и массу различных ресурсов, пояснил Глостер. А уж кристаллы первой и второй категории подавно, столько чародеев выше третьего ранга, особенно старших магистров, архимагов и тем более магов заклятий, на дороге не валяется. За столетие, ради создания хотя бы одного, при большой удаче, двух таких кристаллов нам приходится прикладывать огромные усилия. А уж камень первой категории это то, что отнюдь не в каждом столетии удается создать. Это стратегический резерв Британии, при их должном применении можно творить великие, по-настоящему великие чары, в сравнении с которыми даже заклятия бледнеют, а мы их тратим на ускоренный призыв каких-то второсортных демонов. Да будь у меня месяц-другой на подготовку, я бы устроил здесь не этот дешевый фарс, а отворил бы врата таким тварям, что закончили бы эту битву меньше, чем за минуту. Да что там, я бы устроил призыв в главном лагере русских войск в Прибалтике, и там разверзся бы настоящий филиал инферно, после которого в живых осталась бы в лучшем случае десятая часть этих свиней. На это одна из присутствующих архимагов несмело заметила. Едва ли подобное получилось бы, русские священники постоянно служат молебны, возводят малые церкви и носят с собой походные алтари, реликвии и иконы. И это не считая мобильных обителей, усилий мулл и прочих. Я не так давно общалась с одним из наших высокопоставленных разведчиков, и по его словам вероятность открытия на территории лагеря русских или даже в непосредственной близости к их армиям на марше около нулевая. А если же попробовать это сделать, наплевав на данные обстоятельства, процент паразитных потерь будет огромен, добавил прикинувший что-то в уме лорд Кавендиш. И вообще, пора бы сосредоточиться на... В этот момент русская эскадра начала огрызаться во всю свою мощь, и разговор временно стих. Тучи демонических тварей, почти захлестнувшие эскадру, остались с носом, кто-то из имперских чародеев отразил удар одного из высших демонов, а затем весь их воздушный флот, окутанный целым облаком магии пространства, совершил чудовищный по скорости рывок. «Как это возможно?» – пораженно воскликнул кто-то из присутствующих. «У них там маг пространства восьмого ранга», – ворчливо заметил лорд Глостер. «Ничего удивительного, что они способны на подобную маневренность. Остается надеяться, что демоны не напортачат. Надеюсь, им хватит сил самостоятельно уничтожить русских». Чуть поодаль от группы чародеев находилась сложная, весьма заковыристая магическая фигура. Тонкие, подсвеченные мрачными черно-багровыми отсветами линии складывались в сложные узоры, которые обычному человеку показались бы обычными детскими каракулями, местами плавные, где-то неровные и грубые, в иных частях рисунка угловатые, с линиями разной толщины. По краям бежали буквы, складывающиеся в слова, начертанные на демоническом наречии, непроизносимом для смертных уст языке инферно, что был един для всех демонов. Он составлял магический алфавит этого огромнейшего плана бытия, состоящего из тысяч различных слоев. В центре этой фигуры находились шестеро, один маг заклятия и пятеро его помощников-архимагов. Чародеи, основная специализация которых лежала в магии крови, контролировали подачу энергии из 11 крупных, с человеческую голову кристаллов. Вернее, такие размеры были у 10, 11, кристалл крови первой категории, был раза в 4 крупнее, чем любой из остальных камней. Разница в качестве кристаллов измерялась не только в размере и, соответственно, количестве заключенной в них энергии. Крупнейший из кристаллов превосходил свои более простые аналоги еще и качеством содержащейся там энергии. Лежащие каждый на своей, тщательно вырезанной в земле и политой кровью лично мага заклятий рунах, любому, даже не имеющему ни грана магического таланта наблюдателю они внушали бы ужас и омерзение, ибо боль и отчаяние заключенных в кристаллы душ можно было ощутить почти физически. Однако руны, на которых они лежали, для того и были начертаны. Они заменяли собой дорогие и громоздкие сундуки-подавители, маскируя исходящие от магических камней эманации так, что уже на расстоянии 10 шагов ничего не смог почувствовать даже архимаг. На расстоянии сотни оказался бы бессилен со своим восприятием даже сильнейший маг заклятий, а до ближайшего врага любого ранга творения британских располагалось на удалении в десятки километров. К тому же группу из 4 боевых шестерок, один маг заклятий с 5 архимагов, специально отобранных из знатных английских родов и сбитых в команды для этого задания, скрывал могущественный иллюзорный барьер, не позволяющий их ни увидеть, ни ощутить даже их демоническим союзникам. Благо, детали предстоящего дела были оговорены заранее, а аванс благополучно уплачен. Оставшуюся часть платы, в виде тех самых кристаллов, что сейчас поддерживали ритуал, демоны должны были получить уже после успешного выполнения задания, ибо, как верно заметил могущественный демонолог, мощь камней была просто чудовищна, и ее с избытком хватало не на один подобный ритуал, на все происходящее ушло максимум 20% запасенной в них мощи. После битвы 11 кристаллов должны отойти их союзникам с иного плана, что неимоверно раздражало опытного мастера демонической магии, прекрасно понимавшего, насколько полезны лично для него были бы эти камни. Шутка ли, совокупно эти 11 камней дали бы ему продолжительность жизни в доброе тысячелетие. Да будь у него такая возможность, он бы только и занимался, что их изготовлением и перепродажей его инфернальным покровителям, с которыми его свел принц Уэльский 20 лет назад. Инферналы, к его вящей радости и удивлению, оказались куда могущественнее обычных демонов, с которыми у опытного и долгоживущего мага были налажены весьма неплохие контакты. Вот только в одиночку и даже с опорой в виде его великого рода создавать такие камни было невозможно. Для этого требовалось слишком много опытных мастеров, слишком большие населенные территории, популяцию разумных существ, на которой можно было невозбранно пустить под нож, не боясь, что потерявшего берега чернокнижника не сожжет под торжественный рев толпы церковь. А еще ему просто неоткуда было бы взять такую прорву одаренных, чтобы их хватило на создание кристалла крови хотя бы второй категории. И это не говоря уж о том, что секреты их точного изготовления были одной из тщательно оберегаемых тайн правящего Британской империи рода Виндзор. Саму магическую фигуру вычертил лично лорд Глостер с его пятеркой архимагов, двое из которых были его прямыми учениками. Далее они активировали ее сутки назад, с помощью всех остальных членов диверсионного отряда, сокрыв эманации чудовищного разрыва в ткани мироздания и присутствия магической орды. Для этого был проведен другой ритуал, и на его исполнение ушел еще один кристалл крови второй категории, несколько других высокоранговых одноразовых артефактов и два вполне себе полноценных, нерасходных предмета восьмого ранга. После этого чародеи сутки восстанавливали силы с помощью эликсиров, ожидая свою мишень. Сейчас правильную подачу энергии в магическую фигуру поддерживали маги крови, как более сведущие в подобных делах, и уже скоро они должны были окончательно закрепить работу кристаллов, дабы в предстоящем сражении присоединиться к остальным 24 чародеям и чародейкам в предстоящей схватке. Пришло сообщение от Клиффорда, подал голос третий маг заклятий. Они успешно связали схваткой боярские войска, и московитам теперь не до попыток прийти на помощь своим союзникам. «Отлично», — хрустнул шеей Кавендиш, глядя на то, как фиолетовые разряды молнии ослабили удар одного из высших демонов. «Гляжу, у наших союзников дела тоже идут на лад, скоро можно будет вмешаться. Удар высшего демона не уничтожил линкор и даже не сумел его толком повредить, так, немного смял один из бортов, но даже это было хорошим признаком, значит, русский реинкарнатор действительно серьезно ранен и не может сражаться в полную силу. Видимо, тот удар, которым он ранил высшего, действительно был пределом его эффективности», — кивнул кто-то из остальных чародеев. «Шведы и наши разведчики не ошиблись. Да, будь он в порядке, у наших жадных союзников сейчас были бы большие проблемы», — кивнул Кавендиш. «Остается надеяться, что демоны будут придерживаться плана, который лично я считаю бестолковым. Не удержался от того, чтобы вставить, как говорили русские, свои 5 копеек, Глостер. Зачем пытаться растащить на разные фланги и связать боем основных бойцов русского корпуса? Надо было просто навалиться совместно с высшими демонами на этот проклятый линкор и быстро уничтожить и его, и самого реинкарнатора, раздери его лорда Инферно. Потому что пусть вероятность ошибки и мала, но она все еще присутствовала», — отпарировал Кавендиш. «Если бы он оказался на другом судне, или если бы почувствовал в последний момент угрозу с нашей стороны, а с ним рядом была бы эта заклинательница пространства и он удрал бы, основная миссия была бы провалена. Не забывайте слова принца, в первую очередь мы должны избавиться от Николаева Шуйского, на остальное, по большому счету, наплевать. У нас нет права на ошибку, второго раза может не быть. К следующему удобному случаю он уже может исцелить свою рану, и тогда уже сложность миссии возрастет многократно. А то он сейчас удрать не может, если ощутит наше приближение», — фыркнул Глостер. «Он уже потратил немало сил, его чародейка пространства изрядно порастратилась, и он уже втянулся в сражение, так что едва ли захочет бросать на убой свое войско. И к тому же, все идет, как по нотам. Сами поглядите». Словно в насмешку над его словами, громадная каменная глыба врезалась в одного из высших демонов и снесла, уволокла могущественную тварь за собой. Буквально в паре километров от отряда британцев могущественный демон и огромный каменный кол вонзились в землю, отчего округа содрогнулась. «Не так уж и идеально», — ехидно заметил Глостер. «Мелочи», — возразил Кавендиш. «Он ранен, но не смертельно. Такие твари, как тебе известно лучше меня, восстанавливаются очень быстро, пара-тройка минут, и он снова будет в строю. А русские маги уже расходятся по разным флангам и увязают в своих собственных схватках. Осталось лишь, от шведов пришел дух-посланник, вновь заговорил тот же чародей, что сообщил о схватке бояр со вторым отрядом. Они начали ложное наступление по всем фронтам, имитируя полномасштабную атаку с участием всех высших магов. От основных сил русских подмоги тоже ждать не приходится. Отлично, тонко улыбнулся лорд Кавендиш. Еще несколько минут, и можно будет начинать. Как более опытный в военном деле, командиром группы был он, а не чуть более могущественный Глостер. И именно он решал, в какой момент нанести финальный удар. Ну и ссылка на мой новый цикл, https://outhartadaywork403739, глава 10. Бой бушевал кровавой пеной, и чем дольше он продолжался, тем больше я убеждался в своей правоте. За демонами не просто кто-то стоит, этот кто-то явно выжидает подходящего момента для атаки. И несложно догадаться, каковы у них цели, прикончить меня и взять в плен Кристину. Причем в приоритете первое, все же действительно поймать мага заклятий, специализирующегося на пространстве, задача со звездочкой. Едва ли здесь имеется свой специалист схожего уровня, сомневаюсь, что враг, кем бы ни был, согласился рискнуть столь критически важным чародеем, важным в стратегическом масштабе, куда более важным, чем даже пятерка боевых чародеев восьмого ранга. Демоны, несмотря на свое количество, были слишком слабы. Слишком мало времени они провели в нашем мире, да и сам их вид был не самым лучшим. Сильная сторона большинства инсектоидов – это их численность. Обычно они берут свое тупо закидав врага трупами. Здесь перевес в численности тоже был у врагов, с этим не поспоришь. Вот только перевес этот был критически недостаточным для победы в такой конфигурации. В то, что враг, способный организовать и блестяще провести столь сложную операцию, как призыв орды демонов на вражеской территории, притом не зарезав на алтарях пару-тройку миллионов человек, добрую половину той же Латвии, может быть идиотом, что выкинет на ветер такие ресурсы, я, разумеется, не верил. Ведь чем бы ни заменили миллионы жертв для срочного ритуала, это было нечто не просто дорогое, а неприлично дорогое и наверняка дефицитное. Цена за сплетение заклятий эпической мощи, способных дать бой полнокровной армии отнюдь не последних аристократических родов, их воздушному флоту и целой ораве высших магов, от 6 до 8 ранга, просто по определению не может быть низкой. А столь ценные вещи, стоимость которых просто невозможно измерить деньгами, такое не продается за презренный металл, лишь выменивается на нечто равноценное, просто невозможно получить глупцу. Мои гвардейцы на линкоре действовали умело и слаженно, разбившись на небольшие группки по 10-20 человек, прикрывая друг друга и используя имеющиеся на палубе мини-укрытия как раз на случай вот таких вот ситуаций, они словно слаженный механизм, словно некая живая мясорубка попросту перемалывали фарш слетающихся на нас инсектоидных инферналов. «Учитель, ты уверен, что мне не стоит устраивать призыв?» Вновь обратился ко мне плетущий очередное атакующее заклятие темный. «Еще не поздно это сделать, и тогда ход боя быстро перевернется. Мы, по-моему, и так неплохо справляемся», заметила на это Хельга. «Чего ты распереживался? Эти инферналы слабаки в сравнении с теми, что были в Приморье, так что не отвлекайся по пустякам и выкашивай твари, пока они так в тупую подставляются». Подавая чародею пример, моя жена вскинула сияющую ослепительным золотым пламенем ладонь и с нее сорвался тонкий, сфокусированный в одной точке луч. Пробив настоящее облако тварей, закрывающих своими весь обзор, он в какой-то момент застыл, после чего от него отделились десятки тоненьких изогнутых ветвей. Еще секунда, и на них взбухли листья, оборачивающиеся огненными взрывами. Десятки ветвей, от которых отделялись все новые и новые, на которых возникали сотни и тысячи листьев, что уж говорить о темном, я и сам застыл с открытым ртом, глядя это воистину тончайшее и элегантнейшее заклинание, яркий пример мастерства и высшей магии. При минимуме сил относительно причиненного ущерба древо золотого пламени нанесло колоссальный ущерб нападающей демонической орде. Я еще раньше отметил, что у них катастрофически мало высокоранговых тварей для подобной орды, а уж теперь воочию в этом убедился, будь у врага хотя бы минимум положенного количества высокоранговых демонов и эта атака бы попросту не прошла, просто заблокировали бы голой мощью, приложив совокупные усилия нескольких инферналов седьмого при поддержке пары десятков шестого рангов. Однако жалкие усилия одной твари уровня архимага, пытающийся каким-то отвратительным оттенком лилового залить, словно пожар водой, высокую магию моей жены, были совершенно недостаточны. Поглазев на происходящее некоторое время и убедившись, что бой идет в нужном русле, демоны истребляются тысячами, у нас из крупных судов не потеряно ни одно, хотя несколько эсминцев и больше дюжины судов поменьше уже оказались уничтожены, я начал потихоньку готовиться к основному действу. Маргатон задолжал мне весьма немало, и даже не за шведов, преснопамятное жертвоприношение в родовых землях тоже дало весьма немало, плюс тот факт, что я таки начал активно распространять знания о нем среди своих магов, тем самым увеличивая его присутствие в этом мире и даруя новые источники получения силы. За все это он задолжал весьма много. Прибегать к призыву, который являлся одним из наших тузов в рукаве, доступный благодаря темному, я не собирался. Ни того уровня столкновения и не настолько опасен и силен враг, чтобы тратить практически ультимативную возможность. Собственно, сам призыв темному без моей помощи было бы просто не осуществить. В этом его заклятии он служил проводником и гарантом сделки, я же, а если точнее, Маргатон через меня, являлся источником необходимой силы тем, кто, так сказать, оплатит счет. Однако потребует это совершенно чудовищных расходов. Даже весь нынешний долг Маргатона сойдет лишь как минимальная плата. Зато можно было поступить иначе. Растратить примерно треть этого долга, чтобы временно купировать полученную мной от шведа рану и дать возможность использовать почти тот же уровень сил, что в схватке с Иваром, это пожалуйста. Мое воплощение магии вкупе с поддержкой сотни тысяч душ позволяло это, чем я и планировал воспользоваться. Все же решил потратиться, друг мой, раздался предвкушающий голос в моих ушах, да еще и на редкость грамотно, в отличие от большинства предыдущих разов, хвалю, пепел, хвалю, вижу, к тебе возвращается здравый смысл. Итак, конкретизируй требования и сплети необходимые печати, друг мой, я всегда рад услужить, ты ведь знаешь. Угу, знаю, усмехнулся я, ты работаешь по принципу человеческих банков, это и радует, и бесит одновременно. Значит так, проращиваешь на временной основе вот эти каналы маны, укрепляешь оба моих источника и основные каналы, купируешь эту погонь в плече и любые возможные последствия от использования моих сил. Почти полминуты ушло на то, чтобы мысленно передать весь пакет, весьма огромный, со всеми подробностями того, что мне необходимо, своему союзнику, но я справился. Могу вообще окончательно исцелить эту погонь в твоем плече, если хочешь, предложил он, выслушав меня, и тогда, возможно, не придется прибегать к столь сложным методам. Не заинтересован, был бы заинтересован, если бы не понимал, что за подобную услугу еще и должен останусь. Хмыкнул я в ответ, а твоя сила мне понадобится еще не раз, причем скорее всего в ближайшее время, так что давай-ка, друг мой, лучше по моему плану, ну что за жадный скупердяй, раздался в моем разуме нечеловеческий смех, как пожелаешь, пепел, хозяин, как у вас тут говорят, барин, итак, сплети рунный комплекс малого алфавита крови, Ирт, Рину и Стэн, разряды красных молний складывались в путанные образы заковыристого алфавита, с бешеной скоростью сплетая нужные руны. Я ощущал, как утекает сквозь пальцы отпущенное нам время, буквально чувствовал, что вот-вот начнется основное действо. К этому моменту уже стал очевиден замысел врага. Они хотят разделить основные мои силы так, чтобы они были скованы боем и меня было некому прикрыть. Демоны навалились с такой силой и настолько не считаясь с потерями, что за последние полчаса линкор плавно оказался отделен от всех сколь-либо значимых очагов обороны. Поблизости болтался один крейсер да пара фрегатов, вот и все прикрытие. Я успел закончить значительно раньше, чем основная угроза оказалась поблизости. Из-за страшной кутерьмы, царящей вокруг, множество смертей, залпов орудий линкора и безумия сталкивающихся чар разобрать, что я тут творю не представлялось возможным, я сделал все, чтобы сокрыть масштабность происходящего, и мне это удалось. Чтобы не выбиваться раньше времени из образа раненого, загнанного в угол самоуверенного выскочки, я рванул в схватку сам. Действовал копьем простолюдина, носился в потоках желтых и золотых молний, раскидывал заклятия 4-5 ранга, бился непосредственно оружием, на всякий случай корчил зверскую, полную боли рожу. Вдруг у врага все же имеется какой-то неизвестный мне способ наблюдения за происходящим. Копье вонзается в сочленение хитиновых пластин особенно крупной твари, приземлившейся на нашу палубу. Быстрая, крепкая антропоморфная тварь под 2 метра ростом, несмотря на свои относительно скромные габариты, обладала аурой 6-го ранга и билась весьма недурно. Похожая на богомола, с 4 верхними конечностями, что ниже локтевого сустава, являлись настоящими хитиновыми косами, она за 2 секунды раскидала отряд из десятка моих гвардейцев, убив 6 и тяжело ранив оставшихся. Последним на ее пути оказался адепт, командовавший десятком и отвечавший за магическое прикрытие. 2 хитиновых лезвия устремились к попросту не успевающему защититься бедолаге, еще не отошедшему от грубо пробитого защитного заклятия, но тут в схватку вступил я. Наконечник копья входит с влажным хлюпаньем, но богомол успевает чуть провернуть корпус. Я занят одновременно несколькими делами плюс стремлюсь выдавать максимально низкую боеспособность. Пока я мчался на врага, успел метнуть 4 заклятия в разные стороны и подставить защитный барьер в одном месте, защищая зазевавшегося мастера из числа своих, и потому богомол ранен, но не убит. Зло зашипев, эта тварь отмахнулась засветившимся блеклым темным светом лезвием конечности косы, метя в мое горло, однако я легко отклонился корпусом назад, пропуская удар мимо себя. Мой ответный срубил 2 правые руки монстра. Богомол оттолкнулся спиной назад и вверх, раскрылись полупрозрачные крылья, напоминающие стрекозиные, однако улететь тварь не успела по нескольким весьма прозаическим причинам. Во-первых, врезалась в своего пытающегося приземлиться сородича. Во-вторых, драконья стрела, атакующие заклятие по одиночной цели, чары уверенного 6 ранга, дезинтегрировали верхнюю часть торса чудовища и улетели дальше, убив еще с 10 тварей. Я только хотел скорчить очередную болезненную гримасу, как ощутил приближение тех, кого и ждал все это время. Что ж, я не ошибся, это действительно была засада с двойным дном, и устроившие ее враги не поскупились на силы и средства. 5 групп паур на огромной скорости приблизились и заняли позиции со всех сторон от линкора. Мощнейшие чары блокировки пространства, первое, что словно гигантским пузырем сковало все вокруг моего судна. Мы словно оказались в здоровенном 5-километровом пузыре, отрезанном от всего мира. Уверен, сейчас сюда снаружи и Кристине не пробиться. Не с теми силами, что у нее остались точно, и уж тем более без должной подготовки. А затем 5 групп мощных аур возникли со всех сторон. 2 за кормой, по одной с каждого борта и 1 перед носом. Николай Шуйский оказался взят в пентаграмму, причем неправильную, каждая группа висела на своей высоте. Вот только эта неправильность, учитывая состав атакующих, явно была намеренной, а не допущенной по ошибке. 5 магов заклятия и 25 архимагов, этого состава с лихвой хватило бы на даже нераненого. Меня того, что был до схватки со шведом, но никак не меня сегодняшнего. Не размениваться на переговоры, не щадить своих союзников и переживать о дружественном огне враги даже не подумали. Со всех 5 сторон разом ударило по заклятию, брошенному чародеями 8 ранга, в то время как архимаги совместными силами держали защитные чары вокруг своих патронов. Копье из туго переплетенных меж собой энергии хаоса и инферно устремилось к носу. Справа сверху на нас обрушился огромный, сияющий внутренним светом айсберг, ущерб от которого отнюдь не сводился к голой физике. Хоть и это впечатляло бы, ибо ледяная глыба, падающая на наши головы, была в пару раз больше самого, довольно немалого, линкора. Слева снизу к нам устремилось нечто небольшое, скорее даже крохотное, восприятие уловило нечто на основе сплавленных в нечто весьма причудливой некромантии и гравитации, намеренное прошить насквозь судно и ударить в меня снизу. 4 заклятие врага было на стыке магии крови и малефицизма. Довольно искусный в этой области волшебник пытался напрямую, минуя всю мою защиту, наложить ослабляющее, ядовитое проклятие прямо на мою кровь. Ловкий ход, надо признать. Но самым первым на нас обрушились иные чары. Там, за бортом, находился представитель еще одной весьма редкой для чародеев 8 ранга школы волшебства, техномаг, который своим заклятием попросту взломал все системы безопасности и предохранители от чужеродных воздействий, что должны были уберегать систему управления защитными куполами судна, и они, мигнув, исчезли, оставив нас наедине с приближающейся смертью. Это был отличный план, реализованный как по нотам. Отразить подобный шквал я бы не сумел. Да, собственно, почти никто на моем месте не сумел бы, если бы не все перечисленные выше, но... Однако история не терпит сослагательного наклонения. Засияли багровым все вены и капилляры на моем теле, вспыхнули алым, вместо привычного ультрамарина, глаза, а сочащуюся гноем рану покрыло толстым слоем запекшейся крови, я наконец активировал сотворенное по моему заказу Морготоном усиление. Первым делом все судно окуталось сплошным полем фиолетовых и красных молний. Первая вышибла прочь и частично спалила к хаосу незримые щупы техномага, освобождая от еще магии наше судно. Поганец, вернее поганка, явно примеривалась перехватить полное управление судном. Не тут-то было, дорогуша, не в мою смену. Красные молнии столкнулись с почти легшим на меня проклятием мага крови, и на этом поле я ожидаемо оказался сильней, низведя его чары до незримого праха. Лишь горечью полыни на кончике языка я ощутил сокрушенное заклятие, но отвлекаться не было времени. В ледяную глыбу, что рушилась на нас, острым концом метя практически прямо в меня, ударили синяя и золотая молнии, сплетаясь в диком танце разрушительной магии. Одновременно с этим смесь магии хаоса и инферно встретила на своем пути сегментированный щит магии света, в данном случае она подходила лучше моих собственных способностей. Айсберг еще какую-то долю секунды продолжал падать, усиленная золотом синяя молния будто бы впиталась в чужие чары, растворившись в них бесследно. Однако это было обманчивым впечатлением, крохотный миг спустя единая, монолитная глыба разлетелась миллионами крохотных снежинок и мокрых капель, окатив водопадом теперь уже безвредной воды палубу. Пришлось приложить своих гравитаций, чтобы никого за борт не смыло.